Глава 61. Скарлетт была в Мариетте, когда пришла срочная телеграмма от Ретта. Поезд в Атланту отходил через 10 минут, и она села в него, взяв с собой лишь редикюль и оставив Уэйда и Эллу в гостинице на попечении Присси. Атланта находилась всего в 20 милях, но поезд полз бесконечно долго по мокрой осенней, освещенный тусклым дневным светом равнине, и останавливался у каждого переезда. До крайности взволнованная вестью от Ретта, Скарлетт сгорала от нетерпения и при каждой остановке буквально готова была кричать. А поезд шел не спеша сквозь леса, чуть тронутые усталым золотом, мимо красных холмов, все еще изрезанных серпантинами окопов, мимо бывших артиллерийских редутов и заросших сорняком воронок, вдоль дороги, по которой с боями отступали солдаты Джонстона. Каждая остановка, каждый перекресток, объявляемые кондуктором, носили имя сражения, были местом битвы. В свое время это вызвало бы у Скарлетт страшные воспоминания, но сейчас ей было не до них. Телеграмма Ретта гласила: «Миссис Уилкс заболела. Немедленно возвращайтесь». Сумерки уже спустились, когда поезд подошел к Атланте. Пелена мелкого дождя затянула город. На улицах тускло горели газовые фонари, желтые круги в тумане. Ретт ждал ее на вокзале с каретой. Лицо его испугало Скарлетт еще больше, чем телеграмма. Она никогда прежде не видела у него такого бесстрастного лица. «Она не...» — вырвалась у Скарлетт. «Нет, она еще жива». Ретт помог Скарлетт сесть в карету. «К дому миссис Уилкс и гони быстрее», — приказал он кучеру. «А что с ней? Я и не знала, что она больна. Ведь еще на прошлой неделе она выглядела как всегда. С ней произошел несчастный случай. Ах, Ретт, и, конечно же, это не так серьезно, как вы». «Она умирает», — сказал Ретт. И голос его был так же бесстрастен, как и лицо. «Она хочет вас видеть». «Нет, только не Мелли. Ах, нет, что же с ней такое?» «У нее был выкидыш». «Вы, но, Ретт, она же...» И Скарлетт умолкла. Эта весть совсем лишила ее дара речи. «А вы что, разве не знали, что она ждет ребенка?» У Скарлетт не было сил даже покачать головой. «Ах, ну, конечно, наверное, не знали. Я думаю, она никому не говорила. Ей хотелось устроить всем сюрприз. Но я знал». «Вы знали? Но не она же вам сказала?» «Ей не надо было мне говорить, я знал. Она была такая счастливая последние 2 месяца, что я понял, ничего другого быть не могло». «Но, Ретт, доктор ведь говорил, что она умрет, если вздумает еще раз рожать». «Вот она и умирает», — сказал Ретт. И, обращаясь к кучеру: «Ради всего святого, ты что, не можешь ехать быстрее?» «Но, Ретт, она, конечно же, не умирает. Я же не... «Она не такая сильная, как вы. Она вообще никогда не отличалась особой силой. Одно только и было у нее — это сердце». Карета, покачиваясь, остановилась перед приземистым домом, и Ретт помог Скарлетт выйти. Дрожащая, испуганная, вдруг бесконечно одинокая, она крепко ухватилась за его локоть. «А вы разве не зайдете со мной, Ретт?» «Нет», — сказал он и снова сел в карету. Скарлетт взлетела вверх по ступеням, пересекла крыльцо и распахнула дверь. Внутри, при желтом свете лампы, она увидела Эшли, тетю Питти и Индию. Скарлетт подумала: «А что здесь делает Индия? Мелани ведь сказала, чтобы она не смела переступать порог этого дома». Все трое поднялись при виде ее. Тетя Питти, кусала дрожащие губы. Сраженная горем Индия без всякой ненависти смотрела на нее. У Эшли был вид сомнамбулы, и когда он подошел к Скарлетт и положил руку ей на плечо, он и заговорил, как сомнамбула.